Глава 25. В последующие дни Мэй и Селеста были окружены заботой. Предложения о помощи буквально сыпались на них. Дородные матроны женского комитета спасенных привозили бесконечные коробки с провизией. Невероятное тепло и участие, проявленные к ним, не поддавались описанию. «Только посмотрите!» — восклицала Мэй. «Это же все новое!» Прибывали бесчисленные партии одежды разнообразных фасонов и размеров. Качественные, добротные вещи, частью прямо из магазинов, которые отдавали в дар целые гардеробы, блузки, кофты, брюки, корсеты и белье, чулки и перчатки, подвязки, булавки и даже ботинки на любую ногу. Причем каждой паре прилагались шнурки и крючок для застегивания пуговиц. Среди прочего прислали коробку гигиенических прокладок, которые очень пригодились Мэй. Из-за стресса месячные у нее начались раньше времени. Обе молодые женщины с восторгом перебирали наряды, примеряли их, радостно вскрикивая всякий раз, когда вещь подходила по размеру. На мгновение они почувствовали себя маленькими девочками, которые очутились в магазине игрушек без присмотра взрослых. Обе получили в дар чемоданы, а также открытки с выражением сочувствия от дарителей. Собственно говоря, открытки и письма сотнями приходили в отель «Стар» на Кларксон-стрит, где временно разместили Мэй, Селесту и многих других пассажиров «Титаника», оказавшихся в бедственном положении. «Сегодня в соборе состоится поминальная служба», — сообщила Селеста. «Пойдем?» «Нет, это не для таких, как я», — покачала головой Мэй. «Кроме того, я не оставлю Эллу с чужими людьми». «Почему не для таких, как ты?» «А Эллу возьми с собой. Прихожанам будет полезно посмотреть на настоящих вдов и сирот, которые нуждаются в деньгах». «Я не убогая и не из цирка уродов, чтобы на меня глазели», — раздраженно бросила Мэй. «Не будь такой колючей. Люди всего лишь хотят помочь и почувствовать свою необходимость. Все горят желанием поддержать выживших в катастрофе. Один взгляд на Эллу, и их кошельки раскроются сами собой. Все равно не пойду». Селеста отвернулась и закусила губу. Мэй поняла, что та обижена. «Селеста, ты очень много для нас сделала, но сейчас тебе пора возвращаться к сыну. Мистер Брайден дважды звонил, пока тебя не было. Прости, что говорю. Он боится нажить неприятности, если в самом скором времени не отвезет тебя домой. По его словам, мистер Паркс настаивает на твоем немедленном возвращении и не любит повторять дважды». «Ничего страшного. Подождет. Я нужна здесь. Не волнуйся, я телефонирую Гроверу и все объясню». Насколько Мэй могла судить, Селеста в полной мере наслаждалась своим пребыванием в Нью-Йорке. Она с удовольствием посещала собрания, давала интервью газетчикам, привлекала внимание общественности. «Конечно, — думала Мэй, — ей не надо зарабатывать на жизнь и тревожиться о будущем. Она и Мэй принадлежат к разным мирам, и это становится все заметнее». «Селеста, пожалуйста, иди на службу без меня. Я устала и вряд ли составлю сегодня хорошую компанию. Мне едва хватает сил, чтобы прожить очередной день». Трагедия «Титаника» взбудоражила весь Манхэттен. В храмах отслужили панихиды по погибшим. Церкви всех конфессий, англиканская, пресвитерианская, католическая, распахивали двери, предлагая поддержку и утешение страждущим. Селеста постоянно ездила в деловую часть города, чтобы дать интервью от имени Комитета спасенных и таким образом собрать дополнительные средства, пока интерес к событию не угас. Среди выживших сформировался некий дух товарищества. Они по многу раз печально пересказывали друг другу свои страшные истории. Большинство разбилось на группы, однако Мэй поначалу тянулась только к Селесте. Теперь она понимала, что должна взять судьбу в свои руки. Элла, которая моментально почувствовала перемены и суету, царившую вокруг нее, сделалась капризной. Она уже не была такой спокойной и кроткой, мало спала и смотрела на всех большими темными глазами-вишенками. С ней постоянно возились, одевали как принцессу и передавали с рук на руки, словно куклу. Как бы Мэй не хотелось унести ребенка к себе, она понимала, что девочка доставляет радость другим вдовам. Служащие Бюро социальной помощи приехали в отель, чтобы задать Мэй интересующие их вопросы, а затем, на случай, если она планирует вернуться в Англию, сообщили, что на будущей неделе в Англию пойдет пароход «Келтик». «Желаете, чтобы мы уведомили кого-либо о вашем приезде?» — спросили ее. Мэй покачала головой. «Все, что мне дорого, покоится на дне океана». Сотрудник бюро опустил голову в знак соболезнования. «Ливерпуль подойдет», — добавила Мэй. «Оттуда я доберусь своим ходом». «Нет, нет и нет», — решительно вмешалась Селеста. «Миссис Смит заполнит необходимые бланки и получит от компании White Star Line и Комитета спасенных все, что причитается ей и ребенку. Сообщите им почтовый адрес миссис Смит, по которому следует переслать письма, чтобы держать ее в курсе. А ты, Мэй, обязательно должна подать заявление на выплату пособия. У нее нет ни мужа, ни имущества, вообще ничего», — обратилась Селеста к сотруднику социального бюро. «Джентльмена из Айдахо, который присылал Смитам приглашение, информировали о положении дел, но миссис Смит более не намерена оставаться в Америке». У Мэй не было ни сил, ни смелости говорить за себя. Исчезнуть, скрыться — вот единственное, о чем она мечтала. «Я очень хочу домой», — объясняла она Селесте. «Но ума не приложу, что мне теперь делать? Вернуться в Болтон без мужа я не могу. Просто не вынесу встречи с теми, кто знал нас обоих. Куда податься? Даже не представляю». «Зато я представляю», — объявила Селеста. «Есть идея. Если ты действительно хочешь начать жизнь заново. Но сперва я покажу тебе достопримечательности этого прекрасного города. Ты непременно должна увидеть Центральный парк». «Непременно?» «Тебе пойдет на пользу». Когда Селеста чем-то загоралась, трудно было ей противостоять. Как объяснить, что для Мэй пребывание в Нью-Йорке не развлекательная экскурсия, а кошмарный сон наяву? Томительное ожидание момента, когда можно будет вернуться на родину. Ей совершенно не хочется гулять по парку. Держать ее под руку должен Джо, а не какая-то посторонняя женщина, пускай и добрая. Мэй также неприятно, по причинам, известным ей одной, что Эллу постоянно тискают и фотографируют. До сих пор не верилось, что за прошедшую неделю никто не заявил о своих правах на ребенка. Ни на борту корабля, ни на суше. Элла помогала Мэй отвлекаться от мыслей о Беллен, которая снилась ей каждую ночь. Дочурка, обутая в черные кожаные ботиночки, тянула к ней руки и падала в воду. С криком просыпаясь, Мэй неизменно обнаруживала у постели Селесту, которая ласково ее успокаивала. «Тише! Это просто сон! Элла в безопасности! И ты тоже! Спи! Спи!» «В безопасности?» — с горечью думала Мэй. «Если бы только Селеста знала!»